Две песенки о себе. Мне приснилось сегодня, что я самолет. Первый раз мои крылья сверкают в росе. Первый раз для меня прозвучало вам взлет. Первый раз я по взлетной бегу полосе. Бесконечным шатром надо мной небеса, подо мной сплошное мельканье плит. Середина пути, я врубаю форсаж, и сейчас первый раз оторвусь от земли. Мне навстречу бегут золотые поля, промелькнули радары, глядящие в синь. Почему же меня не пускает земля? Полоса как магнитом вцепилась в шасси. Я на крайние меры иду, если так. Элероны как щепки дрожат на ветру. Пусть рожденные ползать не могут летать. Я рожден, чтоб летать. Я возьму в высоту, так во взлетном угаре, под грохот турбин. Я бегу по земле и понять не дуси, или это в глазах от усилий рябит, или это я вижу конец.